Глава 41. Желание больше не было лихорадочным и навязчивым, оно стало скорее разумным и приятным. Не то чтобы я изучил ее всю, хотя не было ни одного квадратного сантиметра, которого бы я не знал. Иногда ее смущало, что я шарю по всем ее тайничкам, но я же пересчитывал родинки. Их было много, и некоторые в самых укромных уголках. Иногда мне приходилось включать настольную лампу, чтобы случайно не пропустить ни одной, и она чувствовала себя немного неловко. У нее возникало ощущение, что она на приеме то ли у дерматолога, то ли у гинеколога, на выбор. Но я быстро гасил свет и только надеялся, что гинеколог после осмотра не занимался с ней тем же, чем и я. Задача требовала методичного подхода. Я нарисовал ее тело на листке, а потом разделил его на сектора, как тушу быка на плакате у мясника. И складывал листочки с результатами в ящик ее прикроватной тумбочки. На полный почет у меня ушел целый месяц, потому что я мог делать это только когда мы занимались любовью у нее в спальне, что случалось не так уж часто. 749. Ну, по крайней мере, ей не требуется консультация дерматолога. Я знал их все, и если бы хоть одна начала меняться, я бы сразу заметил. Любимым моим местом был маленький уголок справа от пупка, где родинки сложились в форму большой медведицы. А я с тех пор, как узнал о ее существовании, и в свои 38 не мог удержаться, чтобы не задрать нос к небу в звездную ночь и не отыскать ее. В нас осталось желание, но ослабла потребность, как путешественники вырабатывают определенный ритм, менее напряженный, чтобы выдержать всю дистанцию. А раз уж я предполагал закончить свою жизнь рядом с ней, следовало поберечь лошадку. Мужчины об этом не распространяются, но когда лишние 20 лет путаются у тебя под ногами, и между ног тоже это чувствуется. В любом случае, я получал столько же радости от существования рядом с ней, как и в ней самой. Одна только мысль, что после рабочего дня я поеду наверх к ней, оказывала тот же эффект, что и мои гигиенические души, от которых я, впрочем, не полностью отказался, все зависело от согласованности наших расписаний. В выходные я мог часами смотреть, как она работает. На тракторе она была точна, эффективна, по крайней мере, экономна в движениях. Антуан был скорее из тех, кого заносит на щебни, кто 33 раза дернется туда-сюда ради одной единственной задачи. Небось, топливо у него уходило море. Ее трактор был маленький и совсем крошечный, по сравнению с хозяином. Словно 13-летний мальчишка уселся на пластмассовую игрушку, но он лихо с ним управлялся. Однажды я сказал об этом Марии, и она хохотала до упаду, что меня удивило. Она подержалась за бока, прежде чем смогла объяснить. У Антуана была одна теория, которая с неизбежностью соответствовала моему замечанию. Как же я люблю, когда она смеется. Будто щедрый глоток кислорода для меня, который до этого момента жил, задерживая дыхание. Желания Марии тоже слегка поутихли, когда она начала понимать, что Антуан совсем захандрил. Я тоже смутно чувствовал неладное. Его отношения с Сюзи стали не совсем такими, как в тот момент, когда я вошел в их жизнь, а я совершенно не представлял, что мне делать в их совершенно дикой ситуации. Я не мог отталкивать Сюзи под тем предлогом, что крестный на самом деле ее настоящий отец, и что ему будет больно, если она начнет искать себе другого. Но я также не мог на голубом глазу отнять у него дочь и надеяться, что он не среагирует. Хотя он в эти игры играть не желал, чем здорово выводил меня из себя. В конце концов, идея помешать Марии уехать в Испанию принадлежала ему. Они все хорошо обдумали, только вот не приняли во внимание возможность появления нового мужчины в жизни Марии. А я взял и появился. Если бы она съездила осемениться в Испанию, ситуация была бы проще, но не мне судить. В любом случае, дело сделано, и результат оказался скорее трогательным. У нее был ум матери, улыбка отца. К тому же она неплохо рисовала. Так что и мне нашлось местечко в этой маленькой семейке, и я решительно был настроен рисовать вместе с ней, чтобы развить то, что в ней уже было заложено. Так, что же делать? Мы не могли попросить у Сюзи игнорировать меня и снова стать исключительно собственностью ее крестного отца. Отношения с Антуаном становились напряженнее с каждой недели, и он приходил все реже, забирал к себе и Сюзи только от случая к случаю, посылал Мари куда подальше, когда та просила помочь, а со мной практически не разговаривал. Прибавьте сюда его собственную мать, которая приехала к нему на недельку, объявила, что отец хочет продать ферму и намеревается всласть попользоваться деньгами и потратить по максимуму, чтобы его пидору сынку досталось как можно меньше. Какой же сволочью надо быть, чтобы не только придумать такой план, но его еще и осуществить. Антуан был вне себя. Не из-за бабла, хотя наследство для крестьянина часто означает возможность купить трактор побольше. Так-то так, но нет, Антуану было плевать. Нет, Антуан был вне себя из-за глубины презрения к тому, кем он был. Да пошло оно все. Если он злится на родителей, пускай, я сам злюсь на своих, но с какой стати забиваться в угол и брюзжать на весь мир?